Эта ночь для нас двоих, ты ко мне лишь подойди. Этот танец лишь для нас, кажется, попал в экстаз. Твое тело как в кино, формы сбили меня с ног. Потерял совсем контроль, вжился в роль, это любовь. Вот и мы совсем вблизи, поцелуй у груди. И не знал, как тебя звать, но на это нам плевать. Выжидаешь, чтоб напасть, как тигрица, вот и страсть. Стало жарко, как в огне, падай на постель скорей. Танцуй лишь для меня, этой ночью я огня. Я море, ты маяк, что сияет в облаках. Но помни, мы одни, эта ночь для нас двоих. Ее нам не забыть, я не дам тебе уйти. Танцуй лишь для меня, этой ночью я огня. Я море, ты маяк, что сияет в облаках. Но помни, мы одни, эта ночь для нас двоих. Ее нам не забыть, я не дам тебе уйти. Так и хочется сказать, стерва, падай ты в кровать. Ничего нам не мешает, ты сама, ты это знаешь. Не пойму, что происходит, незнакомы были вроде. А сейчас творим такое, словно не по нашей воле. Вот и мы совсем вблизи, поцелуй у груди. И не знал, как тебя звать, но на это нам плевать. Выжидаешь, чтоб напасть, как тигрица, вот и страсть. Стало жарко, как в огне, падай на постель скорей. Танцуй для меня, танцуй для меня. Танцуй для меня, танцуй, танцуй, танцуй. Танцуй лишь для меня, этой ночью на огня. Я море, ты маяк, что сияет в облаках. Но помни, мы одни, эта ночь для нас двоих. Ее нам не забыть, я не дам тебе уйти. Танцуй лишь для меня, этой ночью на огня. Я море, ты маяк, что сияет в облаках. Но помни, мы одни, эта ночь для нас двоих. Ее нам не забыть, я не дам тебе уйти.